За красным черепом скрывается Валькирия, с новым самолетом с боеголовкой. 2 часа спустя, державы Оси начнут контратаку против союзных держав по его совету. Он уже подготовил группу верных верующих, которые могут пожертвовать своими жизнями ради Гидры, когда придет время летать на самолете и высадить Валькирию в выбранный город, чтобы полностью положить конец этой войне. Если самолет будет сбит, сотни самолетов будут сопротивляться самым яростным образом. Красный череп поднял свой стакан с мощным голосом. «Отрежь одну голову, и еще 2 вырастут. Да здравствует Гидра! Да здравствует Гидра!» — кричали многие фанатичные верующие, одетые в униформу внизу, поднимая руки вверх. В этот момент Ред Скул был чрезвычайно доволен и полон уверенности. Он думает, что он избранный человек, лучший лидер, чем глава государства, который заставил Третий Рейх трубить в рог войны, а затем потерпел поражение. «Мне суждено править миром. Империя Гидры восстанет. Красный череп мечтает о той же мечте, что и каждый карьерист». Бум! Раздался огромный взрыв, и прозвучала резкая тревога, встревожившая всю базу. Прекрасная фантазия вождя Гидры внезапно оборвалась. «Что случилось?» — сердито спросил Красный череп. «Если есть плохие новости, нельзя ждать 2 часа. Позвольте себе спокойно выровнять оси и союзников и построить новый мир из руин». От мечты о господстве над миром насильственно вытащенный Красный череп был очень недоволен. Эта алая голова выглядела ужасно. «Это союзный супермен снова здесь. Он здесь», — в панике ответил солдат Гидры. «Какая банда мусора. Проклятый Эрскин!» — мрачно выругался Красный череп. Еще на секретной базе Форт Клаус он увидел ужасные аспекты союзного супермена. Неуязвимый и мощный — это улучшенная версия суперсолдата. Даже если только 4 усиленных бойца были посланы позже, они блокировали соперника лишь на несколько минут. «Я знал, что мне следует объединить усилия с Себастьяном Шоу», — с сожалением подумал Красный череп. Если бы не идея Себастьяна Шоу захватить куб вселенной, у него действительно было намерение заключить союз с мутантами. В конце концов, все принадлежат к лагерю держав Оси, а суперталанты союзных держав – настоящие враги, которых необходимо объединить с внешним миром. Жалко, что лидер клуба Адского Пламени тоже человек амбициозный и его сложно освоить. Противник может не подчиняться руководству Гидры, не говоря уже о том, чтобы быть оружием в руках Красного Черепа. «Идите навстречу врагу, сопротивляйтесь союзному супермену, мир принадлежит Гидре». Красный череп махнул рукой и отправил всех своих многочисленных людей, чтобы противостоять атаке союзного супермена. Он поспешно сел в самолет позади себя, неся чемодан с кубиком вселенной. Эти верные солдаты Гидры – ничто иное, как пушечное мясо. У Красного черепа теперь нет лишнего времени, чтобы обратить внимание на рейд союзного супермена. Валькирия планирует выйти с опережением графика. Пока самолет пересекает Атлантический океан, уничтожает восточное побережье Соединенных Штатов, а затем стирает другие целевые города. Союзные силы Третий Рейх, потерявшие лидерство, погрузятся в хаос. В то время он возьмет на себя инициативу и реорганизует лагерь Оси с помощью Гидры, и он, естественно, победит союзников без лидера. Что касается ужасного союзного супермена, доктор Зала, я не только хочу, чтобы вы использовали энергию кубика Рубика из космоса для оружия. Что касается испытаний на людях, вы также должны ускориться. Красный череп сел в самолет и направился в кабину. Злобно сказал: «Я хочу стать таким же сильным, как Люк Кавилл. Нет, более могущественным, чем он». Доктор Зала выглядел горько. Согласно образцу крови, предоставленному красным черепом, он мог только восстанавливать низшие продукты в обратном порядке. Те усиленные бойцы, у которых нет самосознания, после инъекции оказываются неполноценным товаром. В настоящее время совершенно невозможно достичь уровня союзного супермена. Кто знает, что Авраам Эрскин потом сделал с сывороткой. «Я буду много работать, мистер Шмидт», — неохотно ответил доктор Зала. Красный череп, получивший ответ, сел за руль и поместил Цосмос Цубе, оснащенный металлическим инструментом, в центральную ступицу. Казалось, он видел великолепную сцену появления грибовидных облаков повсюду на Земле. Глава 49. Глава 49. За мир во всем мире. Золотой дух Луки. Когда Люк вломился в основание базы, он увидел, что новый самолет, на котором летел Красный череп, уже загорелся и прогрелся, и медленно рулил на перрон. «Роджерс, решать тебе». Люк повернул голову и сказал капитану Америки у двери, который использовал свой чрезвычайно удобный вибрирующий щит, чтобы опрокинуть окружающих солдат Гидры. Совсем немного ритма. Капитан Америка убивает врага всего за несколько кликов. Такое ощущение, что боевая эффективность значительно повысилась. Люк, который был свидетелем этой сцены, не мог не придумать такую идею. «Нет проблем, ты должен остановить красный череп, Люк». Роджерс махнул правой рукой, сбил врага щитом и повернулся. Сразу после этого он выбросил вибрирующий щит с потрясающей защитой. После того, как вы сбили двух солдат Гидры подряд, круглый щит нарисовал дугу окружности, которая нарушила законы физики, и полетела обратно в руки Роджерса. Конечно же, капитан Америка со щитом, это основная сила. Люк слегка улыбнулся, глубоко вздохнул и побежал в сторону набирающего скорость нового самолета. С силой обеих ног фигура вылетела, как острая стрела. Те солдаты Гидры, которые пытались остановить, были подобны мужской руке, как телеге, бессмысленны. Их либо вырубили, либо повалили на землю. Лука подобен Моисею, разделяющему море, стальным телом, насильственно прокладывающим путь. Полковник Филлипс, который привел союзные силы ко дну, уставился на бегущую фигуру и сказал с волнением: «Сыворотка Эрскина создала суперсолдата, превосходящего воображение, и...» Он взглянул на Роджерса, размахивая щитом, и продолжил: «Относительно нормальный суперсолдат. Те же суперсолдаты, почему у них так много пробелов?» Картер рядом с ним не мог не задаться вопросом. Она прочитала отчет об эксперименте доктора Эрскина, и концентрация в сыворотке и дозировка двух инъекций одинаковы. Но эффект, который появился в итоге, был совсем другим. Возможно, было немного неправильно сказать это, и это задело самооценку Роджерса. Но боевая мощь, продемонстрированная обеими сторонами, действительно такова. Как я могу понять материал ученых? Но это может быть связано с физической подготовкой Роджерса. Раньше он был слабым и маленьким человеком, но теперь он вырос в большого человека. Полковник Филлипс был очень хорош в своем анализе и глубоко задумался после того, как сказал это. Похоже, конечно, Картер потерял дар речи, поэтому мог только осторожно встать на цыпочки, глядя на увядающую фигуру сложными глазами. Автомобиль красного черепа вылетел по асфальту, собираясь оторваться от земли. Люк гнался за ним, и порыв ветра от винтов сдувал прямую военную форму против него. Прыжок, покрытие кожи, криптонский боевой костюм, как стальная броня, покрывает все тело, а быстро вращающийся пропеллер ударяется о поверхность, издавая резкий звук удара металла. Ха, он почти сломан. Люк дотронулся до небольшого пореза на лице и обеими руками поднялся на шкив, который убирал самолет. Зайдя внутрь, он увидел множество ракет «Валькирия» с напечатанными на них названиями разных городов. Есть Нью-Йорк, Чикаго и так далее. Дополнительная миссия. Приход новой эры. Уничтожение Гидры. Требование. Победить красный череп. Награда. Диск с зеленым светом. Одноразовая лампа или замена. Увидев Люка с всплывающим заданием, я чувствую, что его тело полон мотивации. Он вышел, и все солдаты Гидры, стоявшие перед ним, были повалены на землю. На этот раз вам не сбежать, мистер Шмидт. Вскоре Люк появился в кабине, в которой было достаточно места. Вы действительно настойчивы, коммодор Кавилл. Красный череп, сидевший на водительском сиденье, повернул стул и посмотрел прямо на Люка, который обеими руками вырывал металлический люк. Что могут дать вам союзники? Героический титул, бессмысленная словесная похвала? Поверьте, бригадный генерал Кавилл, когда война закончится, они перебросят вас на другую сторону. Знаете почему? Во время войны ты великий герой и храбрый воин. Но если нет врагов, эти политики начнут опасаться тебя и бояться тебя. Супермен с остальным телом, если есть день, он хочет быть тираном-тираном. Что делать? Они не могут не иметь эту идею в своих головах. Как только семена страха пустят корни, они быстро расцветут. Это совет человека, который прошел мимо бригадного генерала Кавилла. Люк остался невозмутим, его губы скривились, отодвинулся и мягко прошептал: «Мистер Шмидт, вы собираетесь убедить меня присоединиться к оси? Уже слишком поздно». «Нет, нет, нет, бригадный генерал Кавилл, я говорю от всего сердца. Мы с вами оба суперсолдаты отличаются от обычных людей, поэтому они лучше всех видят дорогу в будущее». Красный череп встал со своего места, и самолет уже был настроен на автопилот. Пройдет совсем немного времени, и этот большой новый самолет будет следовать по запланированному маршруту, разрушая планету. Доктор Зала, который останавливался рядом с красным черепом, был ученым, поэтому такие случаи были совершенно бесполезны, поэтому он мог только прятаться и дрожать. Раньше я служил Гитлеру и был его верным последователем. У недальновидного главы государства был секретный исследовательский институт под названием Анамбе, специализирующийся на изучении сверхъестественных сил. Лидер Гидры старался изо всех сил, он мобилизовал свой мозг и проявил свое красноречие на всю жизнь, пытаясь поколебать идеи Люка. В то время я думал, что Гитлер, твердо веривший в мистицизм, искал истину и искал способ стать богом. Но он был зависим только от астрологии, древних писаний и оружия Лангена и полагался на кокаин и морфин. Поддерживаю фантазию моего собственного творения. Итак, я начал преследовать настоящие чудеса сам. Я увидел разгадку из скандинавской мифологии и нашел секрет сокровищницы Одина. У меня есть ключ к пути к божественности. Бригадный генерал Кавилл, столь могущественная жизнь, как наша, не должна сражаться за определенную страну или организацию. В будущем не будет национального флага. Мы должны позволить всему человечеству ползать у нас под ногами и вести его к созданию лучшего нового мира. Мистер Шмидт, я очень разочарован. Проведя столько времени и терпеливо слушая эти долгие разговоры, это не вызвало у меня ни малейшего удивления. Люк мягко покачал головой и спокойно сказал: «Вместо того, чтобы делать эту бесполезную работу, лучше честно передать мне вселенский кубик Рубика. Мне не обязательно убивать вас. Это также хороший вариант передать его союзникам». Слова, сказанные красным черепом только что, усложняют задачу этого молодого человека. Бригадир повернется и нажмет свет для него. Противник действительно видел далеко, и некоторые вещи имели смысл. Но лидер Гидра упустил из виду один момент. Люк не суперсолдат, и его будущее не ограничивается планетой под его ногами. Я также разочарован, бригадный генерал Кавилл. Мы не должны быть врагами. Ты идеальный суперсолдат, которого я когда-либо видел. Красный череп достал пульт дистанционного управления и сказал глубоким голосом: «В этом самолете 21 человек. Ракеты Валькирии, я могу немедленно взорвать их. Это мое последнее средство. Даже будучи суперменом, независимо от того, насколько вы несокрушимы, вы будете разнесены на куски. Бригадный генерал Кавилл, присоединяйтесь к Гидре. Когда будет создана огромная империя, вы, как и я, станете правителем нового мира». Люк потерял дар речи, и такая угроза была слишком сдерживающей. Если он не хотел быть слишком рискованным, он действительно был готов попробовать поразить 21 ракету «Валькирия». В конце концов, Супермен, которого не бомбили ядерной бомбой, не полон. Хотя в настоящее время я использую низкопрофильную версию, вы можете попробовать ракету «Валькирия», которая немного менее мощна, чем ядерное оружие, и она кажется похожей. При мысли об этом в глазах Люка появился свет нетерпеливого ожидания. «Не подходи, бригадный генерал Кавилл, я серьезно, я действительно подавлю его». Увидев, что Люк твердо идет, красный череп был ошеломлен. Он не ожидал, что этот союзный супермен обладает таким благородным сознанием, что скорее пожертвует своей жизнью, чем остановит план Гидры Валькирии. Глава 50. Глава 50. Вселенная такая большая, я хочу увидеть. Я сказал, не подходи. К тому времени все взорвутся фейерверком. Красный череп, держащий пульт в руке, заколебался в сердце и подсознательно отступил на шаг. Несмотря на то, что он безжалостно смотрел на то же самое, он не мог вынести мысли, что мечта о правлении миром и создании империи Гидры еще не осуществлена. Какими бы сильными ни были амбиции, невозможно принять решительное решение перед лицом успеха, который близок, а конец – в пределах досягаемости. «Бригадный генерал Кавилл, ты даже не хочешь собственной жизни и хочешь защищать союзников? Что за глупая идея?» Красный череп попытался произвести впечатление на Люка, но, увидев твердые шаги и решительное лицо, следующие слова застряли. «Меня не вырвет в горле». Он понял, что бы он ни делал, он не может поколебать волю другого. Даже угроза смерти не может остановить шаги Люка. Этот золотой дух отказа от себя и спасения мира немного тронул красный череп. Эрскин однажды сказал, что сыворотка откроет темную сторону человечества. Чем лучше хорошее, тем хуже плохое. Можно ли сказать, что Люк Кавилл может получить больше силы, чем суперсолдат, потому что он благороден и непредубежден? Лидер Гидры не хотел верить, что он всегда сохранял пренебрежительное и презрительное отношение к справедливости и доброте, утвержденным человечеством. Взрыв. Люк воспользовался возможностью и рванул вперед. Подняв руку, чтобы повалить красный череп на землю, пульт дистанционного управления, взорвавший ракету «Валькирия», также был раздавлен одной ногой. Он посмотрел на оппонента и прошептал: «Шмидт, не стыдно бояться смерти. Как мог карьерист, жаждущий власти, легко мириться с неудачей? Умереть вместе – худший выбор для красного черепа. Я верю, что союзники будут очень заинтересованы в секретах Гидры». Люк усмехается. «Я должен сказать, что суперсолдат действительно грубый и толстый. Красный череп получил удар в живот от него, и он просто упал на колени, его спина согнулась, как лобстер, а у обычных людей должны были быть сломаны грудные кости, и они не могли снова встать. КХМ, мы все продукты сыворотки с бесконечными возможностями». «Ах!» Красный череп подавил свою прежнюю гордость и превратился в низкий голос, но прежде чем он закончил говорить, Люк пнул его. На земле малиновая голова, чрезвычайно отвратительная, как треснувший фарфор. «Твое видение слишком узкое. Ты всегда хочешь покорить мир, ограничивая глаза этой голубой планетой, но игнорируя огромную галактику. Там есть более чудесные пейзажи». Люк ничего не выражал, управляя инструментом винтикуб вселенной, освобождающий центральную ступицу. Нити слабого синего света, как текущая вода, превращаются в волну энергии, сконденсировавшуюся в субстанцию. Основная миссия – 6 бесконечных драгоценных камней, конец единой вселенной. Требования: соберите 6 бесконечных драгоценных камней. 00. Выполнение этой задачи откроет новую главу в мультивселенной. Награда: шаблон Супермена, опустошитель. Бросив взгляд на задание, Люк собирается протянуть руку и взять металлический инструмент, содержащий куб вселенной. Упав на землю, красный череп, которому было трудно подняться какое-то время, посмотрел на Люка с ненавистью и сказал бешеным тоном: «Нет, это мое, никто не хочет его забирать». Он подавил мерцание. Держа пистолет синей энергии, он нажал на спусковой крючок. Однако цель не Люк, а куб вселенной. Со звуком луч попал в металлический инструмент. «Нажмите». Твердая оболочка разлетелась. Квадратный куб, испускавший слабый синий свет, выпал. Подобно стимуляции Бекугиса www.bekugisa.info, он излучает яркий свет. Вся кабина наполнена колебаниями энергии, которые рассеиваются, как туман. Луч голубого света извивается и меняется, как крошечные молнии. Иногда они мимолетны, а иногда переплетаются, образуя ярко-синий туман. Свет становится все ярче и ярче, словно срывая пустоту. Вы видели это? Это сила богов. По сравнению с той могущественной силой, которую она содержит, люди такие маленькие. В фанатичных глазах красного черепа обнаружился след одержимости. Он смотрел на вихрь энергии, медленно вращающийся внутри куба вселенной. Этот полупрозрачный куб, казалось, скрывал целую галактику. Норвежский хранил его, используя статую мирового древа, чтобы скрыть его существование, пытаясь скрыть его долгое время. Однако руководство судьбы позволило мне найти его. Бесконечная энергия – ключевой козырной козырь, чтобы править миром. Красный череп извергал кровь, при этом кричал громко, как сумасшедший. «У меня есть основная технология для извлечения энергии кубика Рубика из космоса, бригадный генерал Кавилл». «Ваше превосходительство, бригадный генерал, я открывал эту технологию», сказал прятавшийся поблизости доктор Зала. Он нетерпеливо встал и проявил себя, полностью игнорируя сердитые глаза, что красный череп чуть не загорелся. «Ты видел это, Шмидт? Ты больше не представляешь ценности». Равнодушно улыбнулся Люк, протянул руку, чтобы взять светящийся куб, подошел к красному черепу, поднял ногу, чтобы наступить на него. Малиновая голова. Изначально он хотел удержать противника либо в качестве вклада в пользу союзников, либо путем пыток корпуса стратегической науки, чтобы накопить больше разведданных. Люка очень интересует истинное происхождение Гидры и скрытая за ней история. «Это больше не принадлежит тебе, Шмидт». Люк поднял правую руку, держа куб космоса и дрожа, но не смог вырваться из ладони. Слабый синий свет разъедал тело вдоль кровеносных сосудов, как огонь, обжигающий кожу, и пронизывала сильная боль. Однако Люк не отпустил, а сжал еще сильнее, как будто хотел раздавить космический куб. «Кажется, я понимаю, что не могу сопротивляться. Энергия, перетекающая из этого куба, постепенно вызывает тонкие изменения. Они как бы образуют особый узор и резонируют в скрытом ритме». Пустота начала вибрировать, издавая легкий жужжащий звук, словно собираясь уплотнить портал в неизвестный мир. Люк видел, как вихрь становится все больше и больше, когда высвобождаемая энергия приближается к определенной критической точке, лазурно-синее силовое поле немного сжимается, а затем образовавшийся канал медленно открывается на металлической переборке кабины. На другом конце – странное звездное небо, а красочные и великолепные изображения неопределенны, как иллюзия, но также как и реальность. Это царство богов, место обитания богов. Крикнул красный череп горлом и исчерпал все свои силы, чтобы толкнуть ногу, которая была на его голове. Когда жаждущий путник в пустыне видит оазис, он несется как сумасшедший. Лидер гидры полностью потерял рассудок, и ему все равно, видит он реальность или мираж. Люк не остановился. Он крепко держал гудящий и дрожащий вселенский куб в одной руке, спокойно наблюдая, как красный череп набрасывается на постепенно открывающийся космический канал. Противник был немедленно окутан облаком синей энергии, как бедняга, пойманный в пузырь, его тело размылось и растаяло. Нет, это не так, выражение лица красного черепа сменилось с восторга на ужас, взлет и падение в жизни происходит так быстро. Он собственными глазами наблюдал за своим телом, слегка размытым голубой энергией, как и визеринг, в кабине постепенно пропадает. «Удачного путешествия!» – улыбнулся Люк, слушая невольный рев красного черепа. Если он угадал правильно, противник должен был быть изгнан на планету Вармир и охранять самоцвет души. «Надеюсь, этот бесплодный мир удовлетворит амбиции Ред Скул. Вселенная такая большая, я хочу увидеть!» – вздохнул Люк, держа куб, глядя на 9 звездных полей, появившихся на другом конце космического канала. Он не мог сдержать порыва в него окунуться. В необъятной галактике родилась не только земная цивилизация, но и другие расы. Еще нет, подожди, Лук Эдсон сопротивлялся неописуемому беспокойству, ослабил руку, которая крепко держала кубик Рубика Космос, и положил светящийся куб в чемодан. После выхода из контакта с органической жизнью, вселенский кубик Рубика, один из бесконечных драгоценных камней, также успокоился и больше не испускал сильных энергетических колебаний. «Доктор Зала, вы можете управлять самолетом?» Люк повернулся, чтобы посмотреть на главного ученого Гидры, который был свидетелем всего процесса, и мягко спросил. Тот снова и снова кивал. Он участвовал в проектировании этого нового самолета, и простая эксплуатация все еще возможна. Тогда о местонахождении красного черепа Джона Шмидта. Снова спросил Люк, расслабленно сидя рядом с водительским сиденьем. Шмидт упрямый хочет завершить злой план по уничтожению половины мира. Ваше превосходительство, бригадный генерал, вы остановили его собственными силами, сбросили этого амбициозного сумасшедшего с самолета и положили конец греховной жизни красного черепа. Доктор Заля ответил очень вежливо. Как исследователь кубика Рубика в космосе, он точно знает, насколько мощный кубик. Обычные люди будут только разрушены энергией и превращены в летучую золу, но Люк жив и здоров. Этого достаточно, чтобы доказать, что противник получил инъекцию сыворотки второго поколения от доктора Ирскина и стал самым совершенным суперсолдатом, против чего обычные люди не могут устоять. Тогда возвращайтесь, доктор Зала. Люк откинулся на спинку сиденья и слегка закрыл глаза. Он заметил, что в тот момент, когда он держал в руках кубик Рубика Космос, казалось, что на него была проведена невидимая линия обзора. Кто это может быть? Глава 51. Глава 51. Великая победа, великое поражение. Бригадный генерал Кавилл сказал, что красный череп был побежден, и самолет возвращается. Диспетчерская вышка штаба Гидры, звук шаша раздался из микрофона. Картер терпеливо слушал прерывистые расплывчатые слова с улыбкой на его холодном лице. Плотное тело также расслабляется. Было очень рискованно догнать красный череп в одиночку и остановить план Валькирии Гидры. По крайней мере, как у Роджерса. Мы победили, бригадный генерал Кавилл спас полмира. Картер повернулся, и нетерпеливо ожидающий полковник Филлипс объявил о победе. Взрыв восторженных возгласов разразился с диспетчерской башни. Капитан Америка Роджерс и члены ревущего команда скрепко обнялись. «Одолейте Гидру одним махом и предотвратите превращение половины мира в руины. Это означает, что эта война закончилась досрочно, и удержав оси нет места для сопротивления. Может быть, мы изменим наше имя на будущего генерал-майора Люка Квилла», — удовлетворенно улыбнулся полковник Филлипс. «Кто бы мог подумать, что корпус стратегической науки сможет раскопать 2 суперсолдат в тренировочном лагере на Каспии. Более того, один из них станет великим героем, который изменит направление мира и положит конец державам Оси. Чудо судьбы действительно сложно угадать. Генерал-майор, герой, Супермен. Прошептал Картер название, принадлежавшее Люку, и он не мог не испугаться. Что он за человек? 40 минут спустя огромный новый самолет медленно приземлился и вырулил на пустую полосу. Поздравляю, бригадный генерал. Это еще одна чудесная победа. Первым его поздравил полковник Филлипс. Гидра всегда была доверенным лицом союзников. Их шпионы широко распространены и проникают наверх. Убийства, совершенные агентами, неоднократно угрожали жизни важных военных. Особенно секретное оружие Красного Черепа, это удивительное энергетическое оружие почти позволило союзникам проиграть эту войну. Теперь, когда державы Оси потеряли единственную опору, главы государств далеко в Берлине потеряли свою последнюю мощную руку, и у них нет возможности дышать. «Хорошие дни Аксис закончились», — сказал полковник Филлипс. Люк слегка кивнул и улыбнулся. К сожалению, Красный Череп не был схвачен живым. Отчаявшийся сумасшедший, наконец, решил спрыгнуть с самолета. Однако, к счастью, есть доктор Нимзала, который активно участвует в 9 событиях. Среди различных экспериментальных проектов «Змеи», она должна быть в состоянии помочь корпусу стратегической науки. Верно, доктор Зала, молчаливый Зала неоднократно кивал, показывая на лице раскаяние. Главный ученый Гидры много раз заявлял Люку, что он хочет покинуть тьму, обратиться к свету и изменить свое мнение. Этот позитивный настрой очень удовлетворил последнего. В конце концов, там, где размещены таланты, все они являются ограниченными ресурсами. Быть заключенным в тюрьму или приговаривать к смертной казни слишком расточительно. Лучше остаться и сыграть роль. Люк, молодец. Взволнованно подбежал Роджерс со щитом. Он давно ждал окончания войны, чтобы найти время, чтобы узнать местонахождение Баки. Вы тоже хорошо поработали, капитан Америка. Я слышал, что вы победили несколько команд солдат Гидры. Я подумал об этом в ближайшее время. Может, мне стоит называть вас полковником Роджерсом? Честь президента ждет вас. Луке улыбнулся в ответ пришедшим знакомым. По сравнению с всеобщим волнением, он действовал очень спокойно. Поздравляю, бригадный генерал Кавиллу. Картер также подошла к ней. Она стояла позади, но союзные солдаты, болеющие за победу, вытеснили ее вперед. Есть ли за это награды? Люк нес коробку с кубиком Рубика «Космос», который был его трофеем. Когда война закончится, мы можем пойти в армейский клуб танцевать. Почувствовав агрессивный взгляд, щеки Картера слегка покраснели. Она вспомнила свое сумасшедшее поведение в ту ночь после выпускного бала. Какая жалость, так думала женщина-агент. Может быть, это хорошее предложение. Кивнул Люк и согласился. Берлин, бункер канцелярии. Фюрер, сидевший в гостиной, тупо сидел на своем стуле и еще 20 минут назад получил рапорт о поражении армии Оси. Однако худшая новость не в этом. 40 минут назад он также узнал, что Гидра во главе с Красным Черепом была побеждена союзным Суперменом одним махом. Энергетическое оружие, которое могло бы помочь державам Оси переломить ход войны, с тех пор лишилось своих запасов, а это означает, что жизнь Третьего Рейха подошла к концу. Так не должно быть. Глава государства откинулся на спинку стула и пробормотал себе под нос. Однажды он вообразил, что встанет на самую высокую точку в мире и скажет «Встаньте людям во всем мире». Слава Третьего Рейха озарит весь континент. Теперь кажется, что этой мечте суждено стать нереализованной. Союзники вот-вот войдут в Берлин. Ева, глава государства, встал и поцеловал возлюбленного в лоб. Это теплое и нежное тело, лежащее на диване, давно потеряло дыхание жизни. Получив известие о разгроме Гидры, глава государства понял, что ситуация исчерпана. Поэтому он решил забрать свою любимую возлюбленную и вместе отправиться в ад. Ева боялась боли, поэтому покончила жизнь самоубийством, приняв яд. Теперь остался только сам фюрер. Никто меня не осудит. Он так и думал. Глава государства открыл ящик и достал пистолет Walther P-38. Затем откройте рот и прижмите верхнюю челюсть. Палец, удерживающий спусковой крючок, дрожал и не мог его опустить. Даже правитель Третьего Рейха, безумец, спровоцировавший мировую войну, не мог успокоиться перед лицом смерти. Подонки Шмидта. Глава государства отложил пистолет и сердито отругал. Мечта о европейском гегемоне разбита, что еще нам делать дальше? Вы должны полагаться на монстров Себастьяна Шоу, однако союзники уже давно сломили Освенцим. Себастьян Шоу, этот постыдный парень, без малейшего сопротивления схватил своего мутанта и ушел. предатель, мразь. Глава государства снова отругал мать. Думая о том, что его окружает группа из 2 или 5 мальчиков, он почувствовал себя огорченным. Вместо того, чтобы относиться к нему как к неудачнику, палача будут унижать и пытать, лучше остановиться. Глава государства скорбно поднял пистолет и направил его в висок. Когда он собирался нажать на курок, дверь была выбита. «Фюрер, чудо-оружие, чудо, было сотворено», — сказал солдат в немецкой форме и с повязкой на белом флаге. Кроме того, армия союзных держав потерпела поражение. Только что Третий Рейх одержал великую победу. Внезапная хорошая новость почти заставила главу государства взглянуть наружу. Пистолет Вальта, нацеленный на храм, он быстро выбросил. Эти приглушенные глаза разожгли пламя амбиций. «Вы говорите еще раз, мы победили советы, как это произошло?» — нахмурился глава государства. «Шайка волосков, выросших на льду и снегу, почти подходит под стены Берлина. Может ли это тоже вернуться? У нас также есть сверхчеловек, арийский сверхчеловек, принадлежащий Третьему Рейху». Солдат, казалось, был охвачен каким-то фанатизмом. Он взволнованно сказал: «Кому-то удалось. Святой генерал завершил план и создал идеальный арийский супермен. Его зовут Маркус Юнг. Он казался танком. Нет, следует сказать, что бомбардировщик, никто не может заблокировать его, и даже головы советов». Услышав это, он не мог не встать, держась руками за стол. Хотя он невысокого роста, он источает дыхание величия. «Очень хорошо, пусть святой генерал приедет ко мне как можно скорее, и я хочу своими глазами увидеть, соответствует ли арийский сверхчеловек Третьего Рейха моему идеальному образу». Подтверждая известие о поражении советов, первый глава «Смести упадок и возроди славу». «Просто жаль, что я полюбила малышку». Взглянув на уже мертвого любовника, глава государства отразил горе и символически сжал несколько слезинок. Для карьеристов власть – это вино, которое напивается одной рюмкой, а красота – это вишенки на торте. Без первого жизнь бессмысленна. То же самое, если есть только последнее. Святой генерал, он герой Третьего Рейха. Глава государства танцевал от радости, возбужденный, как кудрявый бабуин с бананом. Описанный солдатами проект «Арийский супермен», также называемый «Источник жизни», изначально был просто личным экспериментом. В основном позволить так называемой элите СС иметь отношения с этими белокурыми молодыми женщинами, чтобы достичь цели создания отличных рас. Позже, с официальным учреждением Хыдра, этот план изменился. Цель состоит в том, чтобы создать суперсолдат, чтобы помочь Третьему Рейху завоевать мир, возглавлял один из приближенных главы государства святой полководец. Поскольку эксперимент продолжал терпеть неудачу, фюрер уже потерял веру в арийского супермена. Неожиданно в последний момент краха Третьего Рейха этот план увенчался успехом. Супермен союзных войск. Глава государства яростно посмотрел на лежащую на столе газету. Самым заметным разделом заголовка была фотография Люка, стоящего в квазиобщей форме. «Третий Рейх будет править миром. Союзники должны дрожать». Глава 52. Глава 52. Капитан Оси, арийский супермен. 2 дня спустя, вернувшись в Лондон, корпус стратегической науки получил шокирующие новости о поражении и тяжелых потерях советов, а также о предполагаемых суперсолдатах в Берлине. После успешного уничтожения штаб-квартиры Гидры полковник Филлипс взял на себя инициативу остаться с ревущим командос, объединив передовые технологии и различные ресурсы, оставленные красным черепом. Люк взял Роджерса, Картера и других и первым вернулся в Лондон. В глазах всех красный череп объявил смерть, Гидра развалилась, и план Валькирии по уничтожению половины мира был заблокирован. Эта война равносильно заранее положенному концу. Даже Люк не ожидал, что Ось может вернуться. В роскошном номере «Люкс» в отеле. «Как ты потерял лицо дракона? Но у врага есть супермен». Люк закрыл глаза и потер виски. Согласно отчету лондонских военных, в Берлине появились 3 человекоподобных существа, подозреваемых в том, что они являются суперсолдатами. Чтобы быть более точным, суперсолдат среди британского населения должен относиться к усиленному типу, как Люк, а не к обычному типу, как Роджерс. В пустом Берлине позади, опираясь только на этих 3, сотни тысяч солдат Советского Союза были разгромлены. Это невероятно. Белорусский Первый фронт под командованием советского маршала Жукова атаковал Берлин с юга только для того, чтобы встретить рядового немецкого солдата. Глаза противника могут высвободить разрушительную энергетическую световую группу, напрямую полагаясь на свои собственные силы, чтобы бомбить танковую группу, проникать в советскую армию и заставить бесчисленное количество людей сдаться и стать пленными. Это все телеграммы, присланные Советским Союзом. Что, черт возьми, происходит? Ошеломил Роджерс, увидев телеграмму. Неужели суперсолдат такой бесполезный, как могли даже страны ОСИ начать производство, а их все равно сразу три? Откуда я знал, что премьер-министр Великобритании Черчилль встретится с нами во второй половине дня? Так что давайте посмотрим, что он скажет в это время. Пожал плечами Люк. Он не знал происхождения трех суперменов ОСИ. Привычно открывал список заданий, и молодой бригадир увидел в своем инвентаре награду. Диск зеленого света. Описание: особый предмет, разработанный стражем специально для корпуса зеленых фонарей. После проглатывания этого диска пользователь на короткое время получит силу зеленого света. Это все еще одноразовый предмет, но это лучше, чем ничего. Не обращая внимания на тревожный взгляд Роджерса, Люк разобрался в своих недавних достижениях. Во-первых, он приближается к престижному значению 8 миллионов уровней. Другими словами, достаточно обновить Warrior LV2, и есть небольшой избыток. Второе, это собственная позиция в войсках союзников. После захвата города Рим, уничтожения базы Гидры, предотвращения плана Валькирии и других удивительных достижений, если бы не война, он мог бы вернуться в Нью-Йорк и принять церемонию повышения до генерал-майора. Можно сказать, что у 20-летнего молодого генерал-майора, вошедшего в историю Соединенных Штатов, никого не было ни раньше, ни приехать. Люк смог это сделать, в основном потому, что он был на войне, и продвижение по службе старших офицеров было уже быстрым. Более того, его собственная заслуга действительно безупречна. Тогда следующий план. Хотя история сейчас меняется, и силы ОСИ, которые ушли силой, продолжают свою жизнь, Люк чувствует, что для Третьего рейха совершенно невозможно доминировать в Европе, а затем управлять миром. Осуществилась прекрасная иллюзия. Насколько ему известно, Манхэттенский проект американских военных уже запущен. Помимо Гроувса и Оппенгеймера, есть еще Говард Старк, которого знает Люк. Он ушел из корпуса стратегических наук и был призван в Институт Окридж. Подсчитано, что скоро первая в мире атомная бомба взорвется в пустыне Нью-Мексико. Затем испытательный взрыв удалось на атолле Бикини в Тихом океане. Независимо от того, насколько могущественен Супермен, сдержав ОСИ, противостоять мощи ядерного оружия невозможно. Другая сторона не является сверхчеловеком в истинном смысле этого слова. Даже нынешний Люк понесет большой урон от ядерной бомбы. Он все еще помнил Супермена из фильма, который почти испарился радиацией, превратившись в мрачную мумию. «Лучше погреться на солнце», — подумал Люк. «Людям трудно изменить исторический путь, и высшие руководители союзных держав находятся в панике, потому что никто не может ясно видеть будущее развитие. Они обеспокоены тем, что, если страны ОСИ будут освобождены, война не будет знать, как долго она продлится. Это самая большая проблема. Сколько людских и материальных ресурсов необходимо для ведения войны мирового уровня? Видя, что победа неизбежна, как союзники могли быть готовы снова оказаться в трясине? Итак, это еще один шанс обрести престиж. После стольких работ в кино и на телевидении в своей предыдущей жизни Люк смог сохранить спокойствие в отношении шокирующих новостей о появлении Супермена в ОСИ. В конце концов, он ничего не видел. Третий рейх создал армию зомби и перебросил весь мир. Глава государства открыл инопланетную цивилизацию и спрятал черные технологии, чтобы выиграть Вторую мировую войну. Соединенные Штаты трагически разделились между Германией и Японией и превратились в колонию под общим управлением. Подобные фильмы и телесериалы, просто не слишком. Подумайте об этом так, капитан ОСИ, арийский супермен все еще нормален. Люк глубоко вздохнул, тихо ожидая, когда Черчилль вызовет его. Думая о британском премьер-министре, он хлопнул по столу и закричал: «Поторопитесь и пригласите Супермена, эта сцена должна быть очень интересной». Черный лимузин проехал через Трафальгарскую площадь в Лондоне, миновал Уайтхолл-стрит, Вестминстерское аббатство, Кинг-Чарльз-стрит, и наконец остановился на невидимом углу. Там есть яма с мешком в качестве укрытия, а спустившись вниз, вы увидите мощную и толстую подземную крепость. Я не ожидал, что премьер-министр останется в таком месте. Люк слегка удивленно поднял брови. Он подумал, что эту встречу нужно организовать в канцелярии премьер-министра или в зале парламента. За неделю до начала войны премьер-министр активировал этот военный кабинет. пояснил Картер, который шел впереди. «Я слышал, что каждый день премьер-министр входил сюда из офисного здания напротив Министерства иностранных дел, чтобы руководить военными операциями. Эта женщина-агент, британка, и она хорошо знает о спецслужбах и различных действиях кабинета министров во время войны». Люк кивнул и вошел в подземную крепость, называемую кабинет военного времени. Первое, что привлекло его внимание, была комната с картами, переполненная комната с картами различных зон боевых действий на стенах. На столе более дюжины разноцветных телефонов. Картер объяснил, что каждый цвет представляет свой уровень. Телефон цвета слоновой кости справа может напрямую подключиться к офису Черчилля. Кабинет премьер-министра здесь. Изящно Картер повел Люка вперед. Телефонный звонок не прекращался, а ответственные сотрудники продолжали работать, точно так же, как позже брокерская компания на Уолл-стрит. Похоже, действительно существует огромный кризис, с которым сложно справиться. Люк подумал про себя, сообщив свои имена и личности. Они вошли в конференц-зал. Как только он открыл дверь, из него вышел резкий табак, почти задыхающийся. Люк вовремя отвлекся от своих чрезмерно чувствительных чувств, чтобы его не закурили до смерти. «Бригадный генерал Квилл, даже несмотря на то, что я слышал, что вы очень молоды, я все же хочу быть потрясенным вашим возрастом в момент встречи». Черчилль положил сигару в руку и протянул руку, слегка улыбаясь на его мрачном лице. «Курильщики любят курить сигары и почти не отпускают руки. Ваше превосходительство, я слышал о том, что произошло в Берлине». Люк пожал руку этому одному из большой тройки на Ялтинской конференции, затем сел и обменялся несколькими словами, прежде чем перейти непосредственно к теме. «На данный момент мы не знаем конкретной ситуации. Единственная информация, которая может быть подтверждена в настоящее время, это то, что Советский Союз потерпел поражение и почти 100 тысяч человек были взяты в плен. План захвата Берлина был временно заблокирован и приостановлен». Премьер-министр выпустил глоток дыма, и пара прищурилась. Глядя на Люка, он спросил глубоким голосом: «Теперь единственная надежда союзников может быть возложена только на тебя, бригадный генерал Квилл». Глава 53. «Глава государства попросил меня вынести приговор. Могу ли я что-нибудь сделать, премьер-министр?» Люк неловко сел, делая себя больше похожим на храброго солдата, подчиняющегося приказам. Он весьма заинтересован в арийском супер-мини-осе. Глаза могут испускать энергетические световые шары, мощность потрясающая, и бомбить танк не проблема. Физическая подготовка выходит за рамки обычных людей, обычное тепловое оружие им не может навредить. Это похоже на ослабленную версию Супермена или улучшенную версию суперсолдата. Может ли быть так, что Берлин действительно реставрировал потрясающий шедевр доктора Эрскина из образца сыворотки, оставленного красным черепом? В этом Люк сомневался. Вы знаете, более поздние военные вложили огромные деньги в перезапуск программы «Суперсолдат», но она так и не увенчалась успехом. Сменилось несколько поколений, версии разнообразны, но все они имеют побочные эффекты, которые трудно игнорировать. Есть только один суперсолдат, такой как Капитан Америка. Это показывает, насколько сложно изучать реплицирующую сыворотку. Необоснованно, Берлин может быстро совершить технологический прорыв, если только глава государства не возобновит волну сборов, не откроет крючок ускорения и не заказал новое дерево технологий. Мы подбросили агента под прикрытием в Берлине. Нахмурившись, премьер-министр вздохнул и через долгое время произнес эту новость. Во время Второй мировой войны очень активными разведывательными организациями были не только Гидра и Корпус стратегической науки, но и британская МИ-6. Они убивали начальника службы безопасности СС, одного из правых людей главы берлинского государства и тщательно обученного преемника Рейнхарда Гейдриха, Анна Стефани. Вскоре после начала войны она замаскировалась под норвежского ученого и пробралась в отдел научных исследований Берлина. Это секрет МИ-6. Премьер-министр выглядел серьезным, и из толстой сигары между его пальцами вспыхнули слабые искры. Я знаю из уст Стюарт, что Стефани не сообщала о ситуации в течение года. По соображениям безопасности мы никогда не связывались с ней, но это было 3 дня назад, за день до того, как советская армия потерпела поражение. По очень полезному каналу я получил сообщение от Стефани. Она предупредила союзников, чтобы они были начеку в отношении монстров, развернутых в Берлине. В результате вы также увидели, что, по ее словам, в Берлине были суперсолдаты. Советская армия была побеждена и разбита. Теперь единственный, кто знает детали и знает, что произошло, это Стефани. Люк внимательно слушал. Он, казалось, предполагал, что британский премьер-министр позволит себе это сделать. Какие? Спасти тайного агента, скрывающегося в Берлине, и получить конкретную информацию о арийском супермене. Да, бригадный генерал Кавилл, я хочу попросить вас вернуть Стефани. Она едет на английскую родину, но за ней гонятся солдаты. Боюсь, что без поддержки союзников будет трудно сбежать. Это превосходное красноречие, торжественно сказал премьер-министр, умеющий говорить. Искренние тонны, хорошие отношения, все это предпосылки для того, чтобы легко двигать других. Я знаю, что просить бригадного генерала уйти в тыл врага, чтобы спасти агентов в Лондоне, неловко и опасно. Наблюдая за выражением лица Люка, премьер-министр осторожно сказал: «Но это для будущего союзников, ибо остановите подъем, держав оси. Бригадный генерал Кавилл, вы много раз творили чудеса. На этот раз мы все еще верим, что вы можете это сделать». В задымленном офисе атмосфера внезапно стала серьезной. Премьер-министр Великобритании и высшее руководство сидели на угловом диване и смотрели на Люка. Само собой разумеется, опасность этой спасательной миссии. Чтобы предотвратить раскрытие державами оси, количество людей, вовлеченных в операцию, не должно быть слишком большим, и лучше всего прокрасться в одиночку. Пусть многообещающий Люк рискнет своей жизнью ради тайного агента Ми-6. Честно говоря, когда премьер-министр сделал эту просьбу, он почувствовал себя очень забавно. Он не имеет права отдавать приказы Люку, а другая сторона не обязана подчиняться приказам. Это мисс Стефани, она принесла информацию и технологии арийского супермена, которые представляют большую ценность для союзных войск. Люк поднял брови и не торопясь сказал: «Я могу участвовать в спасательной операции, но технологии, освоенные державами оси, должны быть переданы корпусу стратегической науки». Получив ответ, премьер-министр без колебаний решительно кивнул. Группа советов, которая насильно выдержала шаги Третьего рейха, охраняла следующие Ленинград и Москву, а также смело начала контратаку, была разбита арийским сверхчеловеком оси. Как долго силы англо-американской коалиции могут поддерживать на передовой? Премьер прекрасно понимал, что сейчас не время торговаться и искать выгоду. Даже если вы заплатите определенную цену и попросите помощи Люка, оно того стоит. Это лучше, чем найти банду волшебников, вампиров или оборотней. Нет проблем, союзники должны были искренне сотрудничать, ласково сказал премьер-министр с улыбкой на лице. Группа людей в зале парламента услышала, что гидра разваливается, а ось побеждена. Все они планировали отпраздновать праздник шампанским. Кто бы мог подумать, что берлинский супермен изменит ситуацию. Теперь единственный, кто может остановить безумные амбиции главы государства и снова спасти союзников, это Люк. В конце концов, суперсолдаты могут сражаться с суперсолдатами. Супермен может сразиться с суперменом. Тогда я отправлюсь, премьер-министр. Люк встал, высокий и высокий, как гора, стоя в офисе. Да, проблема в том, чтобы сообщить об этом Белому дому в ближайшее время, господин президент чувствует себя непринужденно, ожидая хороших новостей. Берлин, на окраине. Святой генерал, фюрер попросил меня передать вам слово. Пусть вы пойдете туда как можно скорее. Ему не терпится увидеть Зигфрида, этого здоровяка зовут так, офицер связи, посланный берлинским бункером, передал ему эту новость. Святой генерал, возглавляющий проект «Арийский сверхчеловек», он взглянул на суперсолдата, который одним человеком победил советскую танковую группу. Высокий нос и глубокие глаза, светлые и голубые глаза, типичные германские черты, высокая фигура высотой около 2 метров, похожая на безмолвную статую, обнаруживает сильное чувство силы. Его настоящее имя – Маркус Юнг, теперь его зовут Зигфрид. Холодно сказал святой генерал: «Я пока не могу поехать на встречу с главой государства. Завод, на котором производилась кровь в Одене, взорвался прошлой ночью. Норвежская ученая по имени Фрия сбежала в ночное время. Согласно последующему расследованию тайной полиции, она была британкой. Посланные сюда тайные агенты – что за кучка идиотов? Никакой тщательной проверки перед вербовкой людей не проводится. Это плохие новости, вы понимаете? Победа, которую мы только что одержали, вероятно, будет немедленно уничтожена. Как только союзники овладеют технологией производства сверхчеловеческих существ, пусть потерпит полную неудачу. Генерал-генерал от глав государственного доверия, лицо Инчжи, серьезный стереотип мужчин среднего возраста. Его глаза были похожи на острые мечи, глядя прямо на офицера связи. Ледяное дыхание заставило последнего подсознательно опустить голову. Но глава государства сказал, офицер по связи колебался. Его задача, как можно скорее заставить святого генерала и его арийского супермена вернуться в Берлин. Боже мой, разве ты не понимаешь, эта сука, которая должна пойти к черту. Она скоро разрушит краткосрочную победу Третьего рейха. Святой генерал сердито сказал, так что я должен послать кого-нибудь, чтобы немедленно проверить, стремясь к тому, чтобы другая сторона устранила эту угрозу, не дойдя до линии обороны союзников. Это важнее, чем доставить удовольствие главе государства, утолить его тщеславие и облегчить его внутренний страх. Офицер связи дрожа не решался заговорить. Если бы его поставили раньше, кто-то так сказал, его бы точно бросили в тюрьму СС. Но теперь охрана всего Берлина зависит от святого генерала и его арийского сверхчеловека. Забудьте, пусть Зигфрид встретится с фюрером вместо меня, лениво сказал святой генерал. Он был верен Третьему рейху, а не какой-то конкретной цели. Следовательно, он не фанатик фюрера. Зигфрид, пусть фюрер увидит, что такое идеальный ариец. Святой генерал повернулся и улыбнулся. Супермен союзных войск. Это просто некачественный продукт среди суперсолдат. Глава 54. Быть побежденной – это элита. В мрачном густом лесу умчался военный мотоцикл, и рев двигателя эхом тревожил ворон, сидевших на ветвях. Черт, немцы догоняют. Стефани, державшаяся обеими руками за руль мотоцикла, сопротивлялась желанию оглянуться назад. Она боялась увидеть немецких солдат в погоне за ней. Теперь это очень близко к фронту союзников. Просто оставьте этот густой лес, и в нескольких километрах впереди находится оплот британской армии. Вы в безопасности, когда доберетесь туда. У вас есть еда, у вас должна быть еда, верно? Дайте мне что-нибудь поесть. В густом лесу большое количество беженцев. Все они бедные, бездомные люди, которым некуда деваться на войне. Я не ела. Стефани увидела мужчину в лохмотьях, преградившего путь, и вместо того, чтобы сбавить скорость, нажала на педаль газа. Это не то время, когда сочувствие переполняется. По пути она видела так много беженцев, которые не насытились едой, так что они немного оцепенели. Прекращение войны – лучший способ их спасти. Стефани так думала. Взрыв. Мотоцикл наехал на мужчину, и его худое тело ударилось о ствол дерева. Мне очень жаль. Стиснув зубы, Стефани увидела бегущих впереди беженцев и вытащила пистолет-пулемет МП-40 под ветровку. «Уходи, я не могу тебе помочь, уходи, да-да-да». Резкая стрельба распространилась по густому лесу, и выстрелы разорвали листья над головой. Из-за инстинкта выживания и страха смерти небольшая волна беженцев, которая постепенно приближалась, наконец, рассеялась, уступив место проходу. «Это ад на земле». Стефани все еще не могла сдержаться, оглядываясь назад. Разогнанные беженцы подошли к человеку, который обратился в бегство. Голод лишает их рассудка и человеческого достоинства. Ей не хотелось думать о том, что будет дальше, что станет кошмаром, который будет преследовать ее жизнь. Машина едет, у них должна быть еда. Дайте мне что-нибудь поесть. Рев и смешанные звуки двигателя доносились до густого леса. Группа солдат в немецкой форме ехала на мотоциклах по тускло освещенному лесу. Они пролетели мимо, закрывая глаза на толпу беженцев. Не стойте на пути. Немецкий офицер достал пистолет и без колебаний расстрелял бегущих вверх беженцев. Они не хотят быть растерянными этой группой низших людей, шпионы, которые пробрались в Берлин, впереди. Святой генерал приказал устранить эту угрозу, прежде чем противник вернется на территорию союзных держав. «Стреляйте! Стреляйте! Убейте мне эту группу свиней!» Громко крикнул шедший впереди немецкий офицер. Он видел, как собирается все больше и больше беженцев, и прямо приказал расстрелять парней, которые посмели их остановить на месте. «Да-да-да!» Звук выстрелов. «Жизнь подобна саженцам в поле, серп смерти убирает большие площади». Затянув дроссель, Стефани выскочила из джунглей, чтобы услышать выстрелы, ее глаза были красными, но она не оглянулась. Она проигнорировала кровавую бойню, которая произошла позже, и она несла секреты берлинского арийского супермена и связанных с ним технологий. Если он не будет доставлен союзным войскам вовремя, погибнет больше людей. Слава богу, Он наконец здесь. Впереди была позиция союзников, и Стефани увидела стальной танк, бункеры из мешков с песком и настороженных солдат. «Стой!» После предупредительного выстрела в небо британский солдат взял автомат Стен и направил его на Стефани, которая не собиралась сбавлять скорость. На поле боя нет причин сдерживаться, потому что противник – женщина. Таким образом, он умрет очень быстро. «Меня зовут Стефани, агент Ми-6». Стефани не стала слишком много объяснять и прямо заявила о себе, полагая, что Лондон ничего не сделает. Это ближайшая к Берлину позиция Великобритании, и если Ми-6 захочет послать кого-нибудь для ответа, это обязательно будет согласовано заранее. «Стефани». Солдат медленно положил автомат Стена в руку и сказал товарищам рядом с ним: «Идите и сообщите бригадному генералу Люку Кавиллу. Это союзный супермен, который только что прибыл сюда. Он действительно, существует приказ, согласно которому, если женщина, которая называет себя Стефани, просит ответить, она должна полностью сотрудничать». Бум. Прежде чем солдат успел закончить говорить, его тело разнесло на куски огненным шаром. Плоть и плоть, как лужа густой красной грязи, брызнувшая на бункер. «Найдите укрытие. Это вражеская атака». Стефани захватывающе увернулась от группы энергетического света, скатилась с мотоцикла и упала на твердую землю. К счастью, она не слабая женщина-ученый, а хорошо обученный агент под прикрытием. Когда тело вышло из равновесия, Стефани свернулась клубочком и прикрыла голову, чтобы минимизировать ущерб. Танковый класс. Арийский супермен. Стефани, которая просто терла и истекала кровью локти и колени, поддержала руки и спряталась за бункером. Она наклонила голову и увидела, что за ним гнался здоровенный немецкий солдат. Судя по логотипу на повязке противника, это арийский супермен танкового класса, сделанный в Берлине. «Быстро залезай в бак, это его убьет», — крикнула Стефани. Она точно знала, насколько мощным был арийский супермен танкового класса. Пули не могут повредить их кожу, и они могут быстро восстановиться, даже если они ранены. Танк, стоявший в центре позиции, медленно стартовал, гусеницы катились и двигались вперед. Форд двинулся, и основная артиллерия была нацелена на шагавших немецких солдат. Бум! Артиллерия не попала в противника. Его скорость передвижения настолько велика, что он не может угнаться за тяжелым танком. Монстр! Британский солдат с автоматом Стен храбро встал, чтобы вызвать ненависть. Пуля шаттла попала в похожего на монстра немецкого солдата, глубоко погрузившись в плоть и кровь, но не причинила более смертельных повреждений. Британец. Немецкий солдат бросился вперед и подошел к нему. «Держитесь обеими руками за плечи соперника и тяните наружу. Рвать. Человеческое тело похоже на кусок хрупкой тонкой бумаги, которую прямо рвут. Бешено брызгает кровь. Дайте мне этот пистолет». Стефани выхватила у напуганного солдата винтовку Спрингфилда. Она знала слабость танкового класса арийского супермена. Взрыв. Плотная фигура, залитая кровью, тяжело наступила на нее и с помощью отскакивающей силы внезапно прыгнула в небо.